Окружение и погоня. Верно сказано, что человеческое терпение имеет границы. Оно похоже на яичную скорлупу, внутри которой зреет усталость, отчаяние, гнев. И вот лопнула скорлупа терпения, и страшный цыпленок гнева выскочил на свет и кинулся клевать дошкольника. Где Наполеон, куда ты его дел? «Да чего вы пристали?» — отвечал дошкольник. «Нет Наполеона! Я его отпустил! На полюс!» «Он его отпустил!» — кричали второклассники, обманутые нагло и бесповоротно. От грозных криков еще больше съежилась Карасевская баня, переползла от греха подальше на новое место. «Товарищи директора, мы ему доверили, а он отпустил!» «Прекратить базар!» — рявкнул директор Некрасов, и даже пыжиковая его шапка побледнела от злости. Он выхватил из кармана зуб дошкольника Серпокрылова и растоптал его. Дошкольник отошел немного в сторону, независимо, впрочем, выглядывая из-под офицерской фуражки. Он был готов ко всему. А Вера растерялась, никак не могла понять, что же случилось. Да неужели и вправду Леша отпустил писца? Неужели серьезно толковал он о полюсе, и можно ли верить в такую ерунду? Вера поглядела на дошкольника и поняла раз и навсегда, что сомневаться не приходится. По глазам его было видно, что он верил в ерунду и сделал черное дело, отпустил Наполеона. «Это Верка виновата», — сказал Коля Калинин. «Она за него ручалась». «Мы доверились». «А ты, Меринова», — сказал директор губернаторов, — «придешь в школу с родителями». Локтями, портфелями вытолкали второклассники Веру из своих рядов по направлению к дошкольнику, а сами сплотились вокруг директоров. Недолго продержалась Вера на вершине славы. Все делала по справедливости, а все-таки пал на ее голову гнев второго класса, и бывший помощник Коля Калинин вышел на первое место, да еще и обвинял ее во всем. Как быстро, как неожиданно меняется все в жизни. «Окружить деревню!» — зычно скомандовал Некрасов. «Закрыть все ходы и выходы!» — поддержал его директор губернаторов. Размахивая портфелями, бросились второклассники, как воробьи, в рассыпную, помчались выполнять приказ директоров. В мгновение ока деревня Ковылкина была окружена. Из-за каждого кустика, баньки, сторожки выглядывали второклассники, и не то что Наполеон III, мельчайшая курица не вышла бы из деревни незамеченной. Взявши друг друга под руки, директора посовещались и решили сами взять деревню в кольцо, оглядеть все входы и выходы дозорным взглядом. Директор Некрасов пошел на север, директор губернаторов — на юг, и минут через 10 они уже встретились на востоке. Следов Наполеона они не нашли. Наверное, ушел Наполеон по дороге, которая так была перепахана, что на ней и сам слон не оставил бы следов. «Надо расспросить местных жителей», — предложил Некрасов. «Интересная задумка», — поддержал директор губернаторов. Около магазина директора сразу наткнулись на местного жителя. Это была соседка Нефедова, которая тащила очередной десяток хлебных кирпичей. «Здравствуйте, тетушка», — почтительно сказал Некрасов. «Вы не видели маленькую такую собачонку?» «А на кой же мне пес маленькая собачонка?» «Погоди, не ругайся», — остановил ее губернаторов. «Это не простая собачонка, вроде лисы, хвост пушистый». «С хвостом видала». «Где?» «Да эван на дороге». «Ну так и есть!» — воскликнул директор Некрасов. «Ушел по дороге! Скорее к машине!» Директора добежали до школы, повскакали в газе, который мгновенно же взревел и помчался вслед за Наполеоном. Ковылкинская дорога бессовестно подкидывала газик, хватала за колеса, стараясь их оторвать, швыряла в чудовищные бездны, колдобины, вытряхивала из газика душу. Гайки с автомобиля сыпались на дорогу, как чешуя с плотвы. Минут через 10 они увидели на дороге какое-то низкорослое пятно. Это был зверек неясного цвета, кажется, и вовсе без хвоста. «Наполеон!» — закричал директор Некрасов, и в голове его мелькнула ужасная мысль, что хвост чрезвычайному зверю отгрызли дворняжки. Заслышав рев газика, бесхвостое существо соскочило в кювет и злобно затявкало. Это была незабываемая полтабуретка, которая рассорилась со всей деревней и решила покинуть ее навсегда.